do this shit until they murder me. Алло. Да-да. Добрый день, Ольга Васильевна. Меня зовут Пархута Яна Олеговна, организация кредита ФРУС, она же кредита 24. С идентификацией назовите вашу дату рождения. Нет. По какой причине вы отказываетесь? Да, не обязана, потому что. Назовите, пожалуйста, тогда ваш адрес электронной почты. Нет. Вы отказываетесь от взаимодействия? Я отказываюсь разглашать свою персональную информацию по телефону. Так, а что может повлиять тогда, если я, например, если вы назовете дату вашего рождения? С ней ведь ничего нельзя сделать. Но вы спрашиваете периодически ту дату рождения, ту электронную почту. А может, у меня пароль от электронной почты, дата рождения. Вы взломаете ее и будете читать мою переписку. А? Ольга Васильевна, да. Зачем нам это надо? Чтобы украсть мою конфиденциальную информацию. Ну, поверьте нам, нам она абсолютно не нужна. Не-не-не, я поговорить не доверяю с нами девушкам, интересы. Которые звонят с мобильных телефонов 903-125-5302. Значит, Ольга Васильевна, да-да. Решайте ваши вопросы. Номер нашей компании есть у нас на официальном сайте и связывайтесь с нами в течение часа. А то что? Это ваши интересы. Это в ваших интересах, так, Ольга Васильевна. Если это в моих интересах, то вы тогда введите, пожалуйста, вежливый диалог. Будьте любезны, Ольга Васильевна, перезвонить по номеру телефона, а то что это за формулировки такие? Решайте вопросы, перезванивайте. Это что за формулировки такие? Я с вами абсолютно спокойно разговариваю. Дело не в спокойствии, а в том, какие формулировки вы выбираете для выражения своих мыслей. Очень хороший вопрос. Вполне спокойная формулировка. Конечно, я ведь вам не грублю. Ну, понятно, все с вами. Ольга Васильевна, ожидаем ваш звонок. Нет, не надо. Не ждите. Значит, я фиксирую отказ от взаимодействия. Можете фиксировать вообще все, что хотите. Мне глубоко наплевать. Я вас поняла. Всего доброго. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Наталья Александровна? А вы кто? Звонок из компании ОМШК «Смит Финанс». Меня зовут Надежда. А фамилия и отчество есть у вас? Да, я с удовольствием представлюсь, если буду знать, что с клиентом нашим разговариваю. Нет, вы сначала представьте, мы поговорим. Александровна? Это принц, ну как хотите. Компания ОМФК «Смит Финанс» сделала взыскание Ушакова Надежды Сергеевны. Да, слушаю. Который записывается. У вас задолженность имеется перед компанией 48 тысяч. А предложение, которое мы делаем, вы не принимаете. Сумма увеличивается, количество дней просрочки растет. Вы делать что собираетесь и как вообще с вами работать? Не надо со мной работать. Ничего не собираюсь делать. Что значит ничего не собираюсь делать? Вы взяли деньги с целью невозврата? Я против себя не свидетельствую. Вы взяли деньги с целью невозврата? Я против себя не свидетельствую. Смотрите, Наталья Александровна, можете принимать любую тактику в разговоре. Ага. Если должницы вы остаетесь. Информация в другом месте. Сейчас прямо обидно было. Идет, не по мне. Там обижаетесь или нет? Ага. Разница. Я прощаюсь с вами. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна? Кто спрашивает? Так, Светлана Яковлевна, это банк «Восточный», отдел судебного взыскания. Меня зовут Анастасия Вячеславовна. Я звоню насчет вашей задолженности. По кредитной карте просто. Почему до сих пор не решили вопрос оплаты? Да не хочу. На каком основании вы не хотите? На основании отсутствия желания. После желания, может быть, вашу заведующую садика попросить оплатить за вас? Попросите. Да, чтобы вместо зарплаты она пошла и оплатила за вас, да, чтобы зарплата не получилась. Попросите. Да, на сегодняшний момент сумма вашей задолженности 6 тысяч рублей вместе с авансом за следующий месяц. Вы погашаете задолженность в ближайшие два дня? Нет. Светлана Яковлевна, вы понимаете последствия, что документы будут передавать в коллекторское агентство? Далее будут разыскивать в другом порядке. Да, что в коллекторы вас разыскивали? Да. Вас из ваших родственников? Ага, именно так. Что, ага. Светлана Яковлевна, я могу максимум вам уступить 5000 рублей, мы не чтобы оплатили до завтра. Мы не торговаться. А я с вами не торгуюсь. Я вам уступаю, потому что документы сейчас собирают для продажи в коллекторское агентство. Вы сами должны понимать серьезность ситуации, потому что будут связываться с вашими родными родственниками, будут приезжать к вам на работу. Ага. Вы сами должны решить для себя и оплатить свой долг. Я решила. У вас крайний срок оплаты завтра. Не получите никаких. Что вы решили для себя? А почему вы так не решили, когда вы приходили, нас умоляли выдать вам карту? Умоляла? Прямо в ногах валялась? Да, умоляли. Да? Ну, может, не в ногах и не валялись, но умоляли нас выдать эту карту, срочно нужны были деньги. Да. А потом, видимо, эта карта кошелек грела, быстрее пошли потратиться. Вы, наши же денежные средства были потрачены. Но ваши попытки останутся бесполезными. Какие попытки? Мы еще никакие попытки не предпринимали. Мы надеемся, что вы решите вопрос этот в мирном порядке, а не в принудительном. Я максимум могу дать вам 3 дня для решения вопроса. Да, не надо мне сдавать, не получите ни копейки, уже сказала. Хорошо, принудительный взыск будет также в ближайшее время совершен против вас. Наполните мой номер телефона. С вами зовите для связи с вами. Прежде чем вы говорите, вы знаете, что это такое? Вы почитаете, что это такое? Я в курсе, что это такое. Мне интересно. И о чем я вам говорю? Ну вот и все. Дополнительный номер своего телефона назовите. Вы знаете, что это такое? Я не собираюсь на эти вопросы отвечать вам. Все, до свидания. Не надо истерить. Отвечайте на вопрос. Вы с вами никто не истерит. Все, до свидания. Я с вами прощалась уже. А я с вами нет. А я не собираюсь вам ни на чего отвечать. Понятно, я не собираюсь вам ничего разъяснять. Если вы меня спросили по поводу вашей задолженности, откуда образовался долг или как начислили штрафную санкцию, этот вопрос совершенно уместен, и я бы на него ответила. А по принудительному взысканию на законном основании вы можете прочитать в интернете, либо купить определенную литературу, которую вы должны знать наизусть. Вы просто упоминаете слова, должны... значения которых не знаете, да? А, оскорблять меня не надо, Светлана Яковлевна, этим вы оскорбляете только себя. Я вас не оскорбляла, поэтому не надо. Это того не стоит. Вы меня оскорбили на сегодняшний момент. Но у вас это не получилось, нет. Ничего же. Все, ладно, до свидания. Пока-пока. Алло. Да-да. Катерина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Банк «Восточный экспресс», департамент взыскания о просроченной задолженности. Зовут меня Иван Анатольевич. Значит, 45 дней уклоняетесь от уплаты кредита своего, долг 13800. Вы чего ждете-то? Фамилия ваша, во-первых. Алло. Чучков. Угу. Во-вторых, давайте вы выделять будете формулировки более корректные. У нас же деловая... Ну, конечно, я и говорю, почему вы уклоняетесь от уплаты 45 дней? Почему вы нагло укрываетесь от банка? Почему не платите? Это его вопрос. Конечно. Да? Я не знаю, чем вы там укрываетесь. Может, может, и одеялком, если вас найти не могут. Почему вы не платите, Екатерина Васильевна? А вы где меня искали? А я вас не искал. А с чего вы взяли, что найти меня не могут? Потому что вы не принимаете звонки постоянно. Да как вы их бросаете, бросаете. Сейчас я разговариваю же с вами. Ну, конечно, вы же уклоняетесь от уплаты, прячетесь, правильно? У вас так же какие-то проблемы, что случилось у вас? Где же я прячусь? Я не знаю, зачем вы прячетесь. Вы думаете, что вас не найдут? Екатерина Васильевна, вы думаете, вас не найдут? Так я не знаю, где вы прячетесь, наверное, из дома не выходите, наверное, боитесь чего-то, да? Да, коллекторское агентство, наверное, прячусь, да? Я боюсь, трепещу. Вы уже 115 тысяч, вы уже 115 тысяч подготовили, алло, банку? Кто? Вы 115 тысяч рублей, говорю, банку подготовили? Так нет. Да, я с вами разговариваю. 115 тысяч, банк расторгнет с вами договор, согласно 811 статьи. Вы не интересны. Так возвращайте 115 тысяч и спите спокойно, в чем проблема? Нет, нет, Екатерина Васильевна, да. Мы подведем вас под негативные последствия. Вы слышите меня? Под закон, под федеральный, номер 218. И потом, когда вся территория Российской Федерации съедет... Конечно, конечно, мы обязательно это сделаем. Так потом, когда вся территория Российской Федерации съедется по адресу. Вы, кстати, табличку уже себе сделали, алло? Табличку сделали себе уже? Территория Российской Федерации съедется. Конечно, съедется, но из родственников. Вы скоро познакомитесь с новыми родственниками, про которых вы не знали. Вы, я говорю, табличку уже сделали себе? Табличку повесили уже себе на двери, на квартире? Что угодно. не получите ни копейки. Вы слышите? Все равно. Вы говорите, мы все заберем, все до последней копейки, ага. Екатерина Васильевна. Попробуй. Больше даже, чем вы думаете. Вы пока что вы уже табличку, на... говорю, телефону, сделали себе? На телефону трындеть, больше ни на что не способна. Табличку вы, говорю, себе сделали уже, на дверь повесили? Да, вы, того. Видимо, сделаете. Зачем мне? Не, зачем это мне? Мне не надо, это вам надо. Вы будете раздавать 10 миллионов, уже набрали денег родственникам на 10 лет последних? 10 миллионов? Это откуда такие, да, суммы? 10 миллионов. Ну, посчитайте по миллиону в год, если родственникам вашим понадобится. Кому-то квартира, кому-то машина, кому-то срочная операция на лекарства, деньги понадобятся. Где вы возьмете эти деньги? Да нет, вы просто подождите, вы не платите, продолжайте в том же духе, потом, когда с распростертыми объятиями столкнетесь с негативными последствиями, потом еще спасибо мне скажете. Запомните 22 сентября, 22 сентября, запомните этот день, когда я вас предупреждал, Чучков Иван Анатольевич, моя фамилия, имя, отчество, вы слышите? Да, да, внимательно. Вы готовы? Я Екатерина Васильевна, готова. Вы готовы к проблемам? Отлично. Да, всегда. То есть вы официально отказываетесь, то есть вы официально отказываетесь от оплаты? Я после телефонного разговора говорю, хрен вам. Угу. Хорошо. Я понятно? Что вы делать-то будете, когда ваша мама работу потеряет через экономическую службу безопасности? Ой, ой, ой, вот эту вот херню вы рассказываете кому-то другому. Да хватит вам, да вы не нервничайте, вы только что смеялись. Вы только что смеялись и говорили, что все нормально. Мама потеряет работу из-за вас. Ну как, экономическая служба безопасности свяжется, объяснит ситуацию. Они сделают соответствующий вывод, и вы работу потеряете. Чушь, можете говорить все, что угодно, не получите ни копейки. Ну так это, ну правильно, но так это в ближайшее время все вступит в силу. Продолжайте жить в Хлебу. Вас это ждет, и вашу маму. Как вы собираетесь жить дальше вообще? Что вы маме будете говорить? Мама там проработала сколько, лет 50? Мама будет говорить вам после того, как ее с работы уволят из-за ее дочери? Да, херня. Вы так думаете? Что? Такого никогда не бывает. Это вы только было и неоднократно. Это было и неоднократно. Когда звоните неоднократно такое было. И юридически неграмотным людям рассказываете эти сказки, люди вам верят. Но я, к сожалению, для вас не отношусь к этой категории. Я понимаю, что все это чухня. Вот именно, вы ждете, пока все это вступит в силу, все это, понимаете? И потом, когда вы за голову схватите, вы скажете, а что же я наделала-то, а? Боже. А понимаете, потом, какая, вот потом, что вы будете делать, объясните. Объясните, что же вы потом будете делать? Малахов? А вы тоже Малахова смотрите, да? У меня тоже бабушка, кстати, по вечерам раньше его смотрела, Екатерина Васильевна. Нет, вам нужно, нет, это вам нужно обратиться, ведь у меня долга нету, долг-то у вас. У меня все в порядке, не выдумываю. А при чем тут фантазия вообще? Ваша, при чем тут фантазия? Нездоровая. Вы я рассказываю реальные события, которые происходят с людьми. В вашей голове. Нет, это не моя фантазия. Это то, что было с заемщиками, я рассказываю. Еще раз повторяю, для тех, кто тугодум и сразу не понимает. Вы можете говорить все, что угодно. Я понимаю, что все это чушь. Ни копейки не получите. Фиг вам. Получим. Правда, во внесудебном порядке банк. Во внесудебном порядке банк имеет полное право. Знаете, как во внесудебном порядке? Судебном, хоть в каком угодно. Вы просто можете сейчас знаете, что делаете? Я вам порекомендую хорошее моющее средство. Слышите? Екатерина Васильевна, хорошее моющее средство. Могу порекомендовать вам. Покупайте его. Зачем? Нет, я серьезно, покупайте его и начинайте полировать тогда имущество свое. Ага. А какое средство? Цену набивайте. Реклама будет? Цену набивайте ему будете. Какое средство? Цену набивайте ему будете. Ну, я думаю, вы сами разберетесь, у вас зарплата хорошая. Мне какую-то порекомендовать. Екатерина Васильевна, ну так вы же грамотная женщина, вы же сами во всем разбираетесь, зачем вам рекомендации мои, если вы меня не слушаете. Я вам говорю, полируйте мебель свою там, приборы все бытовые, какие-то есть. Скоро всего вы это полишить. Все, что угодно. Вы даже присесть не сможете нормально, понимаете? Ерунда. На диван или там на стол, на кресло, потому что у вас ничего не будет, вас все заберут. Ликвидные. Знакомо? Знакомо вы как бухгалтер, знаете значение этого слова ликвидный? Нет? Или вам объяснить? Объяснить? Не сработали ваши попытки дешевые. Алло. Екатерина Васильевна. Вам? Слушайте, ну вы мне со своей хобби не рассказываете, не стоит. Я думаю, ваша мама не будет в восторге, или кто там, ваш парень, муж. Чем вы там занимаетесь, чем вы там, что вы там трогаете в свое личное время? Что у вас там? Не получишь ни копейки, можешь... И бьет там что-то постоянно. Екатерина Васильевна, я думаю, не стоит вам того, да.